Глава 10. Свадебные традиции моего нового мира прекрасно сочетали в себе религиозную и светскую составляющую. Например, когда жених с невестой или их поверенные подают заявление и оплачивают пошлину, мелкие чиновники сами начинают готовить все документы, от свидетельства о браке до паспортов, водительского удостоверения и всего прочего на новую фамилию женщины. Причем еще до свершения самой свадебной церемонии. То есть еще до получения в руки паспорта с новой фамилией можно узнать паспортные данные своего нового паспорта. Такая услуга не редкость, ведь молодоженам нужно же заранее планировать свадебное путешествие, бронировать номера в отелях, покупать билеты на самолеты. Так работает светский аппарат бракосочетательного процесса. И вот, подготовив все бумаги, чиновники передают их служителям храма, в котором и заключается брак. Служителей храмов можно вызвать домой. Выездные церемонии не такая уж и редкость, хотя подавляющее большинство подданных империи все же выбирает посещение храма. Заранее бронируют для этого дату и определенное время. Так же сделали тетушка и Вадим. Богом-покровителем своей новой семьи они выбрали Перуна. Руководствовались они следующими соображениями. Ни невеста, ни жених не испытывали пиетета перед каким-то определенным божеством. Для них, в общем-то, все боги одинаково важны, а в таком случае обычно выбирают кого-нибудь из наиболее популярных. В имперских городах в таких случаях чаще всего выбирают бога рода. Но Мария и Вадим связаны с великим княжеством Тверским, в котором главный бог — Перун. Более того, если верить местным легендам, то в моих жилах как раз и течет кровь Перуна. В общем, по этой причине утром в субботу, 27 августа, я, облаченный в традиционную рубаху и широкие штаны, подпоясанные кушаком, стоял рядом с Глебом и Борей в храме Перуна. Братья были одеты схожим образом. Напротив нас стояли наши биологические дед с бабкой и дядя с теткой, и двоюродным братом, родня по линии тетушки, простолюдины Сидоровы. Все пятеро тоже, как и подобает для церемонии в храме, облачились в традиционные одежды. Вообще я нейтрально отношусь к этим людям, хотя мой реципиент и недолюбливал родственников по линии матери. Общался с ними прошлый Аскольд довольно редко, сама тетя Мари чуть чаще. И Аскольд, и Борис с Глебом точили зуб на дедулю, считавшего двух своих дочерей, родивших вне брака, позором. Особенно Марину, которая, по сути, и не жила толком вместе с отцом Глеба. Однако после того, как я засветился на турнире, родственники стали чаще звонить Мари. Ну а та, добрая душа, не смогла не позвать родню на свадьбу. В храме, как правило, только близкие родственники поддерживают новобрачных. Никого, кроме нас восьмерых, в главном зале храма не было. Мы молчали, так что прекрасно услышали момент, когда послышался звук тяжелых шагов. Звук постепенно приближался, начиная отражаться от сводов храма. Достойные спецэффекты. Можно подумать, что Перун лично заглянул на свадьбу. Но нет. Это был всего лишь его жрец. Могучий, златовласый и златобородый мужик в белой рясе, с красным орнаментом и белой мантией. На шее жреца висели три крупных, врезанных из дерева громовика, скрепленных золотой цепью. «Люд, живущий под сводом бесконечного неба, пристанище подвластного владыки грома и молний, приветствую вас в обители его!» — прокатал жрец. «Худым ли благостным был ваш путь, долгой ли короткой дорога, не суть важна. Все равны перед ликом владыки. Владыка принимает вас в своем доме и вместе с вами взирает за тем, как рождается новая семья. Вославим же вместе жениха и невесту!» Мы начали хлопать в ладоши, и двери главного зала отворились. Вадим с тетушкой выглядели изумительно. Оба в белых традиционных нарядах с красным орнаментом. У Мари в волосы вплетен венок из красных цветов, а букет ромашек тетушка держала в руках. Вадим уверенно вел невесту к пятиметровой деревянной статуе Перуна. Тетя Мари плыла, будто белая лебедь. Две женщины в серых платьях из местных служительниц покорно закрыли за женихом и невестой двери. Вадим подвел свою ненаглядную к деревянному Перуну. Жрец стал справа и прогремел. «Пред ликом владыки нашего и гостями вашими с чистым сердцем и добрыми помыслами, ответь же, добрый молодец, берешь ли ты эту красную девицу в жены?» «Беру», — решительно заявил Вадим. «Пред ликом владыки нашего и гостями вашими с чистым сердцем и добрыми помыслами, ответь же, краснодевица, берешь ли ты этого доброго молодца в мужья?» «Беру», — тепло проговорила Мари. Жрец медленно кивнул и плавным движением указал на коробочку с кольцами, стоявшую на специальном постаменте слева от статуи Перуна. «Тогда продемонстрируйте нам свою решимость делом. Внесите первый грош в семейный кошель». После этих слов Мария и Вадим с трепетностью и нежностью надели на безымянные пальцы друг другу золотые кольца. А мне в этот момент вспомнилось, что в старину были специальные свадебные монеты, которые в самом деле имели практичное значение. Этакий последний оплот семейного бюджета. Эти монеты с огромным отверстием носили на пальцах. «Владыка наш!» Жрец возвел очи к огромной статуе. «И гости ваши запомнят ваши слова и дела. Властью, данной мне владыкой, объявляю вас мужем и женой. Явите нам рождение новой семьи». Вадим, не отрывая взгляда от глаз, аккуратно притянул ее к себе за талию и жарко поцеловал. После церемонии храмовые служащие передали Глебу документы наших молодоженов. Он сам вызвался помогать с разными организационными мелочами. Получая кипу бумаг на выходе из храма, парень выглядел гордым и довольным собой. Мы погрузились в машины и отправились в мой особняк. Родственники Сидоровы тоже поехали с нами. От щедрот своих я предоставил для них микроавтобус и позволил прокатиться вместе с кортежем младшего великого княжича Тверского. «Ваша светлость, все готово к торжеству», — по приезде сообщил мне дворецкий, пожилой подтянутый мужчина по имени Григорий. Как и, наверное, все дворецкие при аристократических домах империи, в прошлом Григорий был ратником. Кстати, сын Григория, Мстислав, один из тех, кто после первой поездки в Сибирь вошел в лично доверенный мне боевой отряд. «Отлично», — кивнул я. «Вели принимать первых гостей», — указал я на родственников Сидоровых. У молодоженов, меня, Глеба и Бори, было немного времени, чтобы перевести дух и еще раз обсудить предстоящее мероприятие. Спустя 40 минут после нашего приезда в особняк начали прибывать первые гости. Ими оказались несколько парней из бывших белок со своими спутницами. Затем приехал Тамир, которого сопровождала рыженькая красавица Амбер, одна из трех наших первых танцовщиц. Сейчас Амбер танцует меньше, чем во время открытия клуба. Зато обучает новеньких. После этой солянки явились бояре Морозовы и их вассалы, чета Левашовых. В этом и особенность этого свадебного торжества. Среди гостей можно встретить и бывших хулиганов, когда-то отжимавших телефоны на улицах Москвы, и великого князя с супругой. Из-за разношерстности гостей мы выбрали для празднества формат открытых дверей. Обычно на приглашениях пишут «Прием гостей с XXXX», и приходить можно в течение 2 часов от начала. В нашем же случае написано «Ожидаем вас с 14:00 до 19:00», то есть прийти и уйти можно в любой момент обозначенного временного промежутка. В таком случае ранний уход не будет считаться оскорбительным для хозяев. Зато хозяевам невозможно присесть, нельзя обделить вниманием никого, даже тех, кто заглянул всего на 15 минут. Вадим, Мари, поздравляю вас с этим знаменательным днем. «Желаю счастья, крепкого здоровья и могучих наследников», с улыбкой проговорила моя целительница Николадина, скользнув взглядом по животу тетушки. «Спасибо, Вероника», — тепло поблагодарила ее новобрачная. Я был в числе встречающих гостей, так что целительница сразу приклеилась ко мне, став моей спутницей на весь день. Народ постепенно прибывал. По большей части коллеги Вадима и Мари, а именно мои верные слуги, работники и ратники. Но и аристократы тоже заглядывали. Например, мои школьные друзья. Яна, Алиса, Влад, Инна заявились одной командой. В Вчетвером они поздравляли молодоженов, когда мы с Никой подошли ближе. «Всем привет, рад вас всех видеть». Я сходу задал неформальный тон общения. Последовала процедура приветствия, и мы, молодежью, обособились в отдельную компанию. «Идемте, один из столов я велел накрыть специально для нас», сказал я, махнув друзьям. Прием проходил под открытым небом, благо погода позволяла, и мы могли нежиться под солнышком, подставляя лица легкому и теплому осеннему ветерку. Наш прием относился к тем типам приемов, в которых больше половины времени гости проводят, сидя за столами, а не курсируя между ними на ногах туда-обратно. «Миленько у вас тут», — улыбнулась Яна, оглядываясь по сторонам. «Спасибо. И спасибо, что пришли», — кивнул я. «Брось», — сказала Алиса. «Мы же еще на твой день рождения сказали Марине, что постараемся прийти. Мы все благодарны твоей тетушке за то, что она вырастила тебя». «Я ей тоже за это благодарен», — хмыкнул я, глядя на Алису. Она вертела головой по сторонам. «Ты кого ищешь-то?» Архуна отозвалась сестра и, наконец, вновь посмотрела мне в глаза. «Не пришел?» Соскучилась по учителю, я расплылся в улыбке. Архун взял с собой 3 из 6 учеников и отправился по делам в Сибирь, оставив Алису при поддержке Васи и Маши продолжать исследования в Москве. «Не в том дело», — ответила она. «Просто наша глазастая парочка в очередной раз устроила спор. Маша утверждала, что наставник почтит Аскольда и его родных своим присутствием. Вася же, — говорил, — мол, Архун слишком увлечен исследованиями, чтобы тратить драгоценное время на светские мероприятия. Хотя все мы слышали от отмеченного, как вы с Вадимом отыскали Архуна, как Вадим ему многим помогал. Вот и вопрос». «Понятно», — усмехнулся я. Архун утром поздравил Вадима по телефону и попросил передать поздравления Мари. «Не будет его». «Похоже, Маша вообще ни в чем не победить Антохина», — задумчиво проговорил Влад Беляков, внимательно слушавший наш разговор. «Ничего, ничего. Вот поженится, и тогда победа будет за ней», — произнесла Яна как нечто само собой разумеющееся и даже не посмотрела в сторону Влада. Еще 7 минут мы болтали ни о чем, а затем я и Вероника вновь поднялись на ноги, чтобы встретить очередного высокородного гостя, о приезде которого мне сообщили слуги. «Жизнь — это череда встреч и расставаний, мои дорогие. Вам же я желаю, чтобы до самой смерти одного из вас расставание вас так и не настигло». Услышал я обрывок поздравительной речи только что прибывшего Арвина. Будто почувствовав мое приближение, он бросил взгляд в мою сторону, кивнул, здороваясь, и с полуулыбкой продолжил. «Хотя, знаете, Мари, Вадим, желаю вам даже после смерти остаться рядом друг с другом. Если перерождение душ в новых телах и в самом деле существует, то и после смерти желаю вам снова найти друг друга и быть вместе». «Спасибо, Артем Вениаминович», — чуть ошарашенно произнесла Мари. «Ой, не нужно столько серьезности», — улыбнулся Арвин. «До этого самого перерождения вам еще 100 лет в обнимку жить, детишек, внуков, правнуков растить, так что не забивайте голову раньше времени». «Эх, поздравляю, Вадим». Он хлопнул по плечу наставника и ехидно усмехнулся. «Такую красавицу отхватил. Уверен, для тебя сегодня лучший день в жизни». Замялся Вадим, но Арвин перебил его серьезным голосом. «Не смей говорить, что лучший день в твоей жизни — тот день, когда ты познакомился со Аскольдом. Не смущай невесту». Арвин еще раз хлопнул его по плечу и засмеялся, после чего гордо направился к нам. «А вы двое, как обычно, отлично смотритесь. Эх, завидно», — заявил он. «Я уже говорила, что есть целительницы, которые к тебе присматриваются», — хмыкнула Ладина, крепче вцепившись мне в руку. «Что-то долго. Ну да ладно, где там все наши?» Вместе мы вернулись за стол, отчего вызвали недоумение на лицах 3 присутствующих. «Арвин, можно вопрос?» — неуверенно начал Влад. «В глаз получишь, если будешь так витиевато начинать», — хмыкнул Арвин, потянувшись к фужеру с игристым. «А?» — удивился Беляков. «Проще будь, дружище», — выдохнул Арвин. «Ну, чего хотел-то?» «Ну, еще сильнее», — замялся Влад. «В общем, у Юлии Евгеньевны все в порядке?» «Хе», — усмехнулся Арвин. «Думаешь, я без нее в гости уже сходить не могу? Все с ней в порядке, просто дела у нее появились». Юля извинилась передо мной а свои поздравления и подарок передал утром через курьера», — добавил я. Праздник шел своим чередом. На сцене выступили артисты, ведущий праздника между номерами не забывал поздравлять молодоженов. Мы с ребятами периодически поднимались со своих мест, танцевали, подходили к сцене. Братья тоже подсели к нам. Спустя полтора часа прибыли главные гости мероприятия — великий князь и княгиня Тверские. Для них был подготовлен отдельный стол почти в самом центре площадки, между нашим столом и столом молодоженов. После того, как мой отец и приемная мать лично поздравили тетушку с Вадимом и заняли свои места, на сцену вышла огненная Марго, известная исполнительница в жанре популярной народной музыки. Удивительным образом оказалось, что ее творчество одинаково сильно нравится и тетушке, и Надежде Григорьевне Оболенской, и даже Софье Троекуровой. Эта суперзвезда всеимперской величины выступала чуть меньше часа, после чего поздравила молодоженов и покинула сцену под оглушительные аплодисменты. А затем ведущий пригласил на сцену Оболенских. Без публичного поздравления мы обойтись не могли. Соглашусь, есть свой шарм в том, чтобы передать безумно дорогой подарок где-нибудь в уголке, но мы ведь правители. Необходимо использовать любую возможность мотивировать подданных. Да и подданным публичное признание будет гораздо приятнее кулуарного. «Марина, Вадим, поздравляю!» Громко начал великий князь Тверской, подняв фужер. «Я рад, что два любящих сердца в этот знаменательный день создали новую семью». Он взял паузу, и все собравшиеся поддержали его громкими выкриками. «Но я хочу не только поздравить вас», — продолжил великий князь, когда народ замолчал, «но и поблагодарить за то, что вы сделали для моего сына Аскольда, за огромную поддержку, которую вы ему оказывали и оказываете. Я и все члены моей семьи считаем, что хороший и правильный поступок не должен оставаться без награды. Но что же такого подарить вам в этот торжественный день, чтобы выразить всю свою признательность вам обоим?» Великий князь улыбнулся. Ответ на этот вопрос пришел сам собой. Что нужно новой семье? Конечно же, новый дом. От своей семьи мы предоставляем вам в бессрочное пользование новый коттедж площадью около 400 квадратных метров. Находится он в юго-восточной Москве, относительно недалеко от первых райских кущ. На работу добираться будет проще. Да и Далы Мудрости там недалеко. «Спасибо, ваша светлость», — еле слышно пробормотал Вадим. Сейчас он походил на изумленную статую. «Пустое», — махнул рукой великий князь Тверской и улыбнулся. «Наша семья», — подчеркнул он в очередной раз, что подарок не только от него, «рада вам предоставить этот домик и прилегающую землю в бесплатную бессрочную аренду. И еще, если вы или кто-то из ваших наследников станет аристократом, то и дом, и земля перейдут ему в собственность. В общем, пользуйтесь на здоровье, как только вернетесь из свадебного путешествия». Тетя поймала мой взгляд. В ее глазах стояли изумление, тепло и благодарность. Я благодушно кивнул ей. А домик, он и правда хорош. В таком и дворянам жить не стыдно. Благо район вокруг довольно престижный.